дорогие, Бог призывает своих детей. Он говорит, ты можешь быть более счастливой, чем раньше. Твоя христианская жизнь может быть более счастливая. Но для этого тебе нужно что-то делать. Автоматически счастье в жизнь христианина не приходит. Для этого нужно делать какие-то шаги. Для этого нужно меняться. Нужно поступать не так, как ты поступал вчера, позавчера, год назад. Нужно делать что-то то, что ты не делал раньше, и, может быть, перестать делать что-то неправильное. Чтобы мы не обманывали себя, нам нужно давать четкий себе отчет. Делали ли я то, что я слышу, что я читаю, о чем я думаю? Или это только мысли, или это только слова? Или мы пришли, посмотрели, ага, я могу быть счастливым. Ой, классно, такое настроение хорошее сразу поднялось. Могу быть счастливым, ушел и не стал счастливым. Только мысли были, что можешь быть счастливым. Блаженны те, которые делают, а не те, которые слушают. Да, слушание тоже приносит определенное блаженство, особенно это написано про книгу Откровения. Но слушание дает временное блаженство. На тот период, пока ты слушаешь, немножко потом. Но когда ты делаешь, это дает постоянное счастье, постоянное блаженство. Ты двигаешься в этом, твоя жизнь меняется, ты видишь свидетельства и ответы в твоей жизни на молитвы. Поэтому нам нужно очень четко давать себе отчет, быть очень честными с собой. Вот это я делаю, вот это я не делаю. Если я хочу быть счастливым, значит, я должен что-то делать. И мы говорили на позапрошлом воскресенье о том, что блаженны нищие духом, то есть те люди, которые выпрашивают у Бога Духа, выпрашивают Святого Духа, выпрашивают даров Святого Духа, выпрашивают откровений Святого Духа, выпрашивают руководство Святого Духа, выпрашивают духовные ценности у Бога. Они ждут, они идут к Нему, они ищут Его. Такие люди блаженны. Потому что их есть царство. Они получают немало, они получают много. Царство – это очень много. Мы говорили об этом с вами. Мы говорили о том, что блаженны плачущие, потому что приходит правильное утешение. Они утешаются. Те люди, которые изливают свое сердце. Кто прочитал «Плач Иеремии»? Поднимите руки. Прочитали, да? То есть вы видели форму, как Иеремия изливает свое сердце. Как он рассказывает все детали. Те, которые применяют это в своей жизни, они получают утешение, потому что эмоции уходят и приходят ответы на молитвы. Библия говорит, что мы не получаем, если мы не просим. Мы можем нуждаться в утешении, мы можем нуждаться в каком-то действии Божьем, и мы думаем, что оно автоматически должно приходить, но Библия говорит, просите, и дано будет вам. И это не потому, что мы какие-то не такие, что если бы мы были такие уж супердуховные, то Бог бы сам нам давал. А если мы не супердуховные, то вот просить надо. Иисус должен был просить. Второй Псалом говорит, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Помните? Если должен был Иисус просить, чтобы получить, то мы что, лучше, что ли? Но очень часто люди не просят. Или просят мало, когда нужно много. Поэтому просить нужно много. И это принесет ответы, и ответы дадут счастье. Сегодня мы поговорим о третьем блаженстве. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Я не знаю, получали ли вы наследство когда-либо от кого-либо. Я помню после оценки советских денег, я получил наследство от прабабушки. Она скопила мне, по-моему, то ли 1, то ли 2 тысячи советских рублей. Я получил 15 латов. Это было приятно, но маловато. Она на это работала всю жизнь. Ну, не только на этом, она еще кому-то там оставила наследство. А мы получили обесцененные, потому что это мирские ценности. Но вот наследовать землю – это хорошо. Представь, если вдруг у тебя появился кусок земли. Хороший. С домом. По-моему, классно. Было бы. Но пока еще не наследовали. Наверное. Ну, может, кто-то наследовал. Так вот, блаженны кроткие. Здесь не столько говорится о действии конкретном, как о качестве характера или о поведении человека. То есть это подразумевает под собой многие разные действия. Что такое кротость? Кротость – это укрощенность. Я думаю, что вы все видели воспитанных и невоспитанных собак. Видели? Невоспитанные собаки, которых не дрессировали, они будут лаять на всех прохожих, будут своего хозяина не слушаться, вырываться. Ну, вы понимаете, да? Воспитанные собаки, им ей скажешь сидеть, она сидит. Ей скажешь там голос, она сделает. Она укрощена. Библия говорит, что животные укрощаются человеком. В цирке там укрощают львов даже и так далее. Укрощение, то есть добиться такого результата, чтобы животное слушалось тебя и не проявляло каких-то резких, неправильных действий и так далее. Это слово кроткий, то есть он укрощенный. Еще это греческое слово означает нежный, мягкий. Вот вы представляете себе картину. То есть блаженны, укрощенные, нежные, мягкие люди. Потому что они наследуют землю. Наследство, значит, кто-то тебе что-то доверяет. То есть там обычно это бабушка, дедушка, там папа, мама, или прабабушка, прадедушка, у кого какие родственники. Они понимают, что ты человек хороший, тебе можно доверить. И особенно если это богатые люди, они как-то особенно там делят свой бизнес или свое поместье, или свое имение, они понимают, что управлять этим поместьем должен человек не грубый, не жестокий, что он должен заботиться об остальных родственниках, может быть, о детях и так далее. То есть кому можно доверить наследство? Доверить можно человеку кроткому. Поэтому кроткие блаженны, они наследуют землю. Не только физическое наследство, но и разное наследство. Разное доверие можно оказать кроткому человеку. Давайте мы немножко порассуждаем, что такое кротость с практической точки зрения. Как вообще быть кротким? Иисус в Матфея 11 главе, с 28 стиха, давайте мы почитаем, что Иисус говорит. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток». Вот оно, это слово, да? «Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». «Придите ко мне, потому что я кроток и смирен сердцем». Иисус говорит, я укрощен. Я не буду бегать по церкви с бейсбольной битой. Ах, вы такие сякие, грешники несчастные. Понимаете, да? Иисус так не делает. Если бы он так делал, за ним, я думаю, намного меньше последователей шло. Только из страха, может быть, или там чудеса двигали бы людьми. Но если бы он распугивал всех грешников, ругался там, кидался на них и так далее, выходки какие-то делал, последователей было бы меньше, восторгались бы им меньше, доверяли бы ему люди меньше. Написано, что, и об Иисусе написано, что он Трости надломленные не переломят и льна курящегося не угасит. Представьте себе надломленную трость. Ее очень легко сломить. Просто одно неосторожное движение. Иисус трости надломленные не переломит. То есть Он понимает, когда в человеке есть какой-то надлом. Понятное дело, что палки на улице не очень интересовали Бога, когда Он говорил о трости надломленной. Понятное дело, что это говорилось о сердце человека, о том, что внутри человек сломан, о том, что внутри человек сокрушен, о том, что человек не может выпрямиться, не может встать твердо, не может подняться. Такие люди приходили к Иисусу, мы видели множество историй. Пришла женщина, начала рыдать у него ног, начала вытирать волосами, слезами, вытирать его ноги. Почему? Потому что она была внутри сломлена. Она понимала, что она грешница. И Иисус, он мог бы, ну как сказать, ну представьте себе, святой непорочный пророк приходит к этой грешнице, начинает прилюдно, женщина прилюдно начинает прикасаться к нему. Фарисеи возмутились. Иисус мог бы так отпихнуть или как-то так подвинуть ее и сказать, ну ты что делаешь вообще? Это, успокойся тут, сядь рядышком. Но он не преломил ее сломленность, он позволил ей делать это с собой. Он позволил ей это делать. И мы понимаем, что Иисус, он был кроткий не только перед людьми, но кроткий перед Богом. Написано, что как агнец пред стригущим он был безгласен. Он терпел, он через все проходил на Голгофе. Но он не выдавал ни Богу, ни людям вот всю эту боль, которую он проходил. Чтобы приготовиться к этому, ему нужна была Гефсимания. Он помолился заранее, он просил у Бога укрепления, он вылил ему заранее свою душу, рассказал, что ему не хочется туда идти, что душа скорбит смертельно. Он подготовился, он попросил, и когда нужно было терпение, он терпел. Он был безгласен. Я не знаю, какой уровень вообще боли там был, трудно себе представить. Но, наверное, любого человека подставь под даже десятую часть этой боли, мы бы там кричали бы и орали, и, может быть, проклинали бы тех, которые там бьют, и тех, которые эти гвозди вбивают. Ну, естественная человеческая реакция, мы понимаем, да? Но вот кротость Иисуса, укрощенность Иисуса была такая, что он понимал, что ему это нужно пройти, это то, чего нужно терпеть и чему, перед чем нужно смиряться. И он держал себя под контролем. Кротость – это умение управлять своими эмоциями так, как нужно. Когда эмоции хлещут через край, это не кротость, это буйность. Это значит, эмоции не под контролем. Кротость – это умение держать эмоции свои под контролем. Особенно негативные эмоции, укрощенность. И поскольку Иисус не выливал на людей свой гнев, свое раздражение, свою неприязнь и так далее, людям легко было приходить к Иисусу. Он поэтому говорит, придите ко мне, потому что я укрощенный, я смиренный. Мое иго будет благо. Мы призваны быть такими же. Мы призваны быть кроткими, мы призваны быть с укрощенными эмоциями. Не выплескивать свой негатив на ближнего. Не делать какие-то демарши. Кротость, укрощенность. Как животное, как воспитанная собака. Когда ей говорят «фас», она может и быстро бежать, и лаять, и так далее. Хозяин разрешил. Есть время, когда мы можем свои эмоции излить. Излить Богу иногда, излить людям и так далее. Но когда мы знаем, что не время изливать свой гнев, свое раздражение, свои эмоции, мы это не делаем, мы держим себя в руках. Вот это кротость. Иисус это делал совершенным образом. Он для нас является лучшим примером. Павел тоже показывал этот плод духа, кротость. Вера, кротость, воздержание, помните? Давайте мы посмотрим первое послание Фессалоникийцам, 2 главу, 7 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2:7. «Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы». Ну, вы представляете. Некоторые люди такие важные. Служители. Там, или проповедники, или кто-то там. К нему не подойдешь. Да? «Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы». Важный. «Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Вы представляете иллюстрацию, которую Павел показал? «Мы были тихи, как кормилица, которая нежно обходится с детьми своими». Вы знаете, в этой иллюстрации есть очень важная мысль. Как мы относимся к детям, особенно к маленьким? Ожидаем ли мы от них совершенства? Нет. Если они там обкакались, или сказали какую-то глупость, или стукнули нас случайно, или там упали, или сделали что-то несоответственное, мы же к этому нормально относимся, правда? Нас это даже не раздражает. Почему? Мы понимаем, что по его возрасту это нормально. Ну, маленький. Как мы относимся к взрослым людям? Если то же самое сделает взрослый, отношение будет совсем другое. Но вы знаете, Павел говорит, что мы были с вами, то есть со взрослыми людьми, со взрослыми христианами. Мы были тихи, как кормилица с детьми, то есть с грудными. Павел понимал, что они младенцы во Христе. Он не ожидал от них каких-то супердуховных правильных поступков. Кротость, она не ожидает от людей совершенства. Она не раздражается, если другие люди поступили криво с вами. Потому что она понимает, что духовно они могут быть младенцы или незрелые люди. Иногда перед тобой 50-летний мужик, а в каких-то сферах он незрелый, как младенец. И он может доставать тебя своими какими-то кривыми поступками или словами, или чем-то, и ты будешь возмущаться, как он посмел мне такое сказать. Но если ты немножечко понизишь его в своих глазах, не в смысле унижения, но в смысле духовной зрелости, поймешь, что духовно он может вообще не рожден свыше. Или младенец тут в церкви, или там, ну, ребенок еще духовный, то ты не будешь так сильно раздражаться. Легче будет быть укрощенным. Легче быть укрощенным, когда все хорошо, чем когда все плохо. Легче быть укрощенным, когда ты ожидаешь, что будет какой-то непорядок, какая-то кривизна, что что-то не получится так, как надо. Ты ожидаешь, ты смиряешься с этим. Как мама или кормилица с детьми. Смиряется, потому что понимает, что по-другому они не могут. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Кроткий человек, укрощенный человек, он смиряется с другими людьми, понимая, что они по-другому, может, и не могут. Они его так не раздражают, потому что он не ожидает от них высот. И он на них не изливает свое раздражение, свой гнев, свою ярость. Он ожидает несовершенства от этих людей. Он правильно к нему относится. Это помогает человеку быть укрощенным. Павел говорит, что мы были как кормилица с детьми своими. Это говорит о нежности, потому что кормилица с детьми очень нежно обходится. Это говорит о понимании, слабости. Это помогает нам понять, как мы можем кротко вести себя с людьми. Укрощенно. Так, как бы мы вели себя с маленькими детьми. Так, как бы вели себя с младенцами. Только со взрослыми. И Иисус очень часто вел себя с людьми, как с детьми. Вот приходили к нему мытари. Это ж, в принципе, были бандиты. Узаконенные. узаконенный рэкет. Блудницы, они же ж не такие лапочки, паечки-то были. Там же ж такое ожесточенное сердце, испорченный характер. Фарисеи к нему приходили, а он их нормально принимал. Он приходил к ним кушать, он общался с ними, он не орал на них. И даже если нужно было обличать, он это делал с любовью. Он это делал с пониманием, что нужно сказать этому человеку, чтобы его жизнь изменилась. Библия говорит, что он не услышит на улицах его голоса, его крика. Иисус никогда не кричал. Он никогда не орал. Он говорил спокойно. Он говорил укрощенно. С любым классом людей. С любым общественным положением людей. И когда нужно было молчать, он молчал. Его стукнули во дворе первосвященника. Сказал там один слуга: «Как ты отвечаешь тут первосвященнику?» А Иисус говорит: «Если худо, покажи, что худо. А если хорошо я сказал, то что ты меня бьешь?» Вот это укрощенный человек. Человек, который управляет своими эмоциями, подчиняет их правильному поведению, которое нужно сейчас. Моисей, написано, был кратчайший из всех людей. Интересно, что он сам про себя это написал. Но Иисус тоже сам про себя сказал. Это Библия, она не врет. Значит, мы понимаем, что Моисей действительно был укрощенный. И мы смотрим, даже Бог предлагал Моисею: «Давай я уничтожу весь Израиль и от тебя произведу новый народ». Но Моисей говорил: «Господи, не надо. Если ты хочешь уничтожить, то уничтожь и меня». Моисей был ходатаем, он был нежным. Народ грешил, творил всякие беззакония, гнев Божий подымался, начинал там стан сжигать. Моисей с Аароном брали кадильницу, клали туда благовония из храма и бежали между живыми и уже сожженными, чтобы остановилось поражение. Хотя этого же самого Моисея эти же самые люди доставали. Но он как мама был для них. Он вел себя как мама с детьми. Нежно, заботливо, не припоминая каждый грех и каждый проступок и каждый негатив, но наоборот покрывая любовью. Это говорит о кротости. Моисей был укрощенный. Я думаю, 40 лет в пустыне с овцами укротили его. Много ли ты погневаешься с овцами в пустыне? На кого гневаться? И никому ничего не скажешь. Ходишь с ними и ходишь, видишь тыльную сторону овцы, каждый с соответствующим запахом. И ничего, смиряешься. Моисей был кратчайший лидер. Мы можем брать примеры. Примеры с Иисуса, примеры с Павла, примеры с Моисея. Вы знаете, я довольно давно уже практикую кротость. И с меня тоже можно брать пример. Но, конечно, у меня нет такой качественной кротости, как у этих великих лидеров. И однажды я, помню, много лет назад молился, я просил Бога, чтобы Он показал мне в видении, как Он смотрит на мои плоды духовные. И Он показал мне интереснейшие видения. И там разные плоды, вы знаете, 9 плодов есть в Галатам. И вот я помню, как Он мне показал мою кротость. Это было интересно посмотреть. Большая-пребольшая яблоня, огромная. Много-много-много яблок. Но яблоки были с гнильцой, причем довольно много там гнили было. Я тогда не понял, собственно, что не нравится, потому что я такой всегда был спокойный, меня никто не раздражал, в церкви все меня хвалили, что я такой весь из себя хороший. Я не понимал, в чем были мои проблемы с кротостью тогда. Но потом со временем Бог показал мне. Я поделюсь своими ошибками, чтобы вы их не делали. Какие у меня были проблемы с моей укрощенностью. Вроде кротость была, вроде я там ни на кого не кричал, там правильно относился и так далее. Но, во-первых, я гордился этим. Иисус говорит: я кроток и смирен сердцем, я был кроток и горд сердцем. Я гордился, что я кроткий, что я не такой, как те, которые кричат, раздражаются, наезжают на других. Ну, гордость – это вредное качество, очень вредное. Бог гордецам противится, и я это чувствовал, только не понимал, что происходит. Потому что я думал, что я не такой, как все остальные, что я лучше. Это была одна часть гнили. Вторая часть гнили – это было подавленные эмоции. Вы знаете, что во многих культурах мира людей учат подавлять свои эмоции. Людей учат быть такими спокойными. Это выглядит как укрощенная личность. Но это не просто укрощенная, это задавленная, сломленная личность. Эмоции похоронены, они заморожены внутри. Может, у тебя есть гнев, только ты его никак не проявляешь, ни Богу в молитве не высказываешь, ни человеку в правильной форме не высказываешь. И получается, что все это внутри прессуется, все это внутри портится. Врачи говорят даже, что от подавленного гнева могут быть всякие проблемы со здоровьем, с желудком, сердцем и так далее. Это получается такая эмоциональная смерть. Вот она у меня такая была. Меня злили люди, но я все внутри прятал. Меня раздражали обстоятельства, но я все внутри прятал. И снаружи выглядело хорошо, выглядело кротко. Но внутри оно все равно было проблемно. И, дорогие мои, если вы имеете такую кротость, это ошибка. Так же, как у меня это была ошибка. Эмоции нужно отдавать. Во-первых, Господу, если негативные эмоции, Господу открывать, что вы раздражились на кого-то или что-то в молитве. Мы говорили об этом в предыдущий раз. Блаженны плачущие, они утешатся. Утешение приходится для того человека, кто выражает свою нужду в этом утешении. Поэтому укрощенность ваших эмоций не превращайте в смерть эмоциональную. Находите время, находите место, где вы можете вылить то, что у вас на душе для Господа, чтобы пришло утешение от Бога. И знаете, что получается с запрессованными эмоциями? Они как пружина. Они копятся, мы их прессуем, они копятся. И потом получается какая-то ситуация, я не знаю, как у вас, у меня получалась такая ситуация, я видел людей, у кого так получалось. Какое-то маленькое слово тебе сказали, раздражительное, и эта пружина как выдаст все, что на сердце было. Почему? Потому что прессовали, прессовали раздражение, прессовали гнев. С утра уже тебя начали все доставать. И потом последнему досталось, но уже по полной норме. Да? Это ошибка. Это не кротость, это задавленные эмоции. Эмоциями нужно управлять, а не подавлять. И прятать их там внутри. Потому что они все равно есть, никуда они не денутся. В Библии говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть вечером, если днем ты злился на кого-то, и внутри тебя кипит, вечером расскажи об этом Богу. Тогда кротость твоя будет здоровой. Тогда тебе будет легче быть укрощенным. То есть, во-первых, мы должны понизить стандарт ожиданий от людей. Ожидаем не как от взрослых, ожидаем снисходительно, как от детей. Во-вторых, начать управлять своими эмоциями. Отдавать их Богу. Найти время, когда ты сможешь вылить то, что реально на твоей душе. Осознавать, да, он меня разозлил. Но я не буду на него выплескивать свою злость. Я потерплю, я постараюсь поступить с ним так, как христианин. Как кроткий человек. Чтобы это было угодно Богу. А вот этот вот гнев, вот это раздражение, я расскажу Господу, я скажу, Господь, на самом деле он меня достал, и мне тяжело, и мне плохо, и мне неприятны эти слова, мне неприятно, что они сделали. Но сделать это отдельно от человека, не выплеснуть на него. Третья проблема, которая была с моей кротостью, с которой тоже не надо брать пример, это когда я боялся людей. По сути, я прессовал свои эмоции, не выливал их, потому что я боялся людей. Вы знаете, Иисус был очень кроткий. Но когда нужно было сказать человеку правду, Он ее говорил. Он говорил ее в любви. Он говорил ее так, чтобы до человека она дошла. Он не просто обзывался там последними словами или не последними словами, ах ты там грешник, и пойдешь ты в ад, и все. Даже фарисеям, которые были его оппоненты, которые были его противники, которые в конце концов распяли его, он говорил истину в любви. Он говорил так, чтобы они могли понять, в чем они неправы. Да, это были неприятные слова, но это были слова, сказанные с мудростью. Я это не делал, потому что я задавлял все, что во мне внутри творилось. Я не разрешал себе переехать вот эту вещь, но это иногда нужно делать. И хирург, будучи, может быть, самым высококвалифицированным врачом, у него есть скальпель, ему иногда нужно надрезать какой-нибудь гнойник, чтобы гной вышел. Это будет неправильно, если ты не сделаешь этого. Иногда родители своим детям ничего не говорят. Все хорошо, вот паиньки, лапочки, они там творят, что попало. Все паиньки, лапочки. Это тоже неправильно, это ложная кротость, ложная укрощенность. Иисус, не нарушая своей кротости, выгнал из храма всех продающих и покупающих. Он же оставался при этом кротким и смиренным. Оставался. Но интересно, что он управлял своими действиями очень тонко. Когда он подошел к продающим голубей, он их не выгнал. Он сказал, заберите это отсюда. Потому что он понимал, овец соберут, волов соберут, а голуби разлетятся. Иисус не хотел причинить материальный ущерб этим людям. Он просто хотел их выставить из храма. Продавайте там. Там, пожалуйста, здесь дом молитв. Кротость требует определенной мудрости. Итак, на что похоже кротость или ее отсутствие, или она неправильная похожа? Когда человек не кроткий, это похоже на наглого водителя. Вы, наверное, иногда видели, как автомобиль там по обочине обгоняет, по встречке там, где нельзя, подрезает, там, посередине полос едет, да? Видели таких наглецов? Вот такое вождение можно сравнить с отсутствием кротости. Он едет так, как ему хочется, как необученная собака. Лает на кого хочу, бибикает кому хочу. Хочу торможу, хочу гоню, хочу нарушаю, делаю, что хочу. Это отсутствие кротости, буйность. Ложная кротость или неправильная кротость – это когда можно ехать по трассе 90, а оно едет 30. Или вообще стоит. То есть он не нарушает правил, но он так все задавил, что он не пользуется даже тем, что есть. Некоторые христиане, у них такая кротость, у них никаких эмоций нет вообще. Вот столб стоит такой неэмоциональный. А потом, когда достанет, как выдаст этот неэмоциональный столб, все, что было на душе, выльет, раздражение, и горечь, и гнев, и все. Вывалит, и уже не знаешь, тут уже не кротость, тут уже что-то совсем противоположное. Ну и нормальная кротость – это когда водитель, не нарушая права, он едет так, как можно. Он пользуется всеми знаками, всеми преимуществами. Если ему должны уступать дорогу, значит, он главный едет. Если он должен уступать, значит, он смиряется и так далее. То есть это управление. Кротость – это хорошее управление. Хорошее управление своими эмоциями. Вы знаете, земля – это не только физическая территория. Адам – это то же самое слово – земля. Кроткий человек приобретает людей. Люди доверяют кроткому человеку. Мы хотим, чтобы наши родственники покаялись. Нам это нужно. Правда? Значит, мы хотим, чтобы мы были хорошим каналом для наших родственников. Для этого мы должны быть кроткими. То есть людьми, которые управляют своими эмоциями. Которые не позволяют на этих родственников, ах ты такой сякой, тра-ля-ля-ля. которые говорят, даже если обличение, то говорят, как Иисус. Истину в любви говорят. Для того, чтобы добиться этого факта, очень помогает иллюстрация Павла, как кормилица с детьми обходится. То есть понизить духовный возраст и ожидания человека и обходиться нежно, обходиться со снисхождением. И, конечно же, молиться и просить, чтобы Господь помог приобрести нам. Библия говорит, кротость ваша да будет известна всем людям. То есть это качество, оно должно быть везде. Некоторые кроткие в церкви и буйные дома. Не надо. Так. Надо дома тоже быть укрощенным. Надо дома тоже управлять своими эмоциями, чтобы они не выплескивались на кого попало. Итак, дорогие, кто из нас хочет быть счастливым? Что нам нужно делать, чтобы быть счастливыми? Если мы ничего, вот уйдем сегодня и ничего не поменяем. Вот как жили, так и будем жить. Вот как делали, так и будем делать. Что-то поменяется вокруг нас? А нам надо, чтобы что-то поменялось? Надо. Значит, мы будем стараться поменяться? Будем стараться поменяться. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Thank you.